прицел на нас, слышишь все ближе. Мертвых собак лай, целься чуть ниже. Yeah. здесь одни. Среди тысяч заплаканных глаз это они. Смотрят прицел на нас, слышишь все ближе. Мертвых собак лай, цель все чуть ниже. Thank you. with me. Feel when you hold me tight. Fever up through the night. On beat, the metronome is too silent here at my place. Give me a second. Thank you.